Он говорил все более уверенно и свободно, и лицо оживилось. Вся угрюмость пропала. Он был почти весел. Как-никак это его специальность. Он интересуется микробами. В сущности, для него это редкая удача. «Но я-то, Чарли», — повторила она уже не с болью, а с ужасом. «Чтобы понять человека, нужно поставить себя на его место. С его точки зрения, ты вела себя далеко непримерно, и он хочет оградить тебя от соблазнов. Мне с самого начала казалось, что разводиться с тобой он не хочет. Не в его это характере, и он предложил тебе выход, по его мнению, великодушный. А ты отказалась? Вот он и взбеленился? Я не хочу тебя обвинять, но мне кажется, что ради нас всех тебе следовало бы отнестись к этому не так опрометчиво». «Но как ты не понимаешь, что это меня убьет? И разве не ясно, что он потому и тащит меня туда, что знает это?» «Да перестань ты, девочка. Положение наше хуже некуда. И, право же, сейчас не время разыгрывать мелодраму». «А ты нарочно не желаешь ничего понять». «О, какая это мука и как страшно!» Впору закричать в голос. «Не можешь ты послать меня на верную смерть. Пусть у тебя нет ко мне ни любви, ни жалости, но должно же быть какое-то человеческое отношение». «Ты, пожалуй, ко мне несправедлива. Сколько я могу понять, твой муж поступил очень великодушно». «Он готов тебя простить, а ты отказываешься. Он хочет тебя увести. И вот представилась возможность увести тебя в такое место, где ты на несколько месяцев будешь ограждена от соблазнов. Я не утверждаю, что Мэй Даньфу – курорт. Этого ни про один китайский город не скажешь. Но это еще не причина для паники. Поддаться панике – самое опасное дело. Я уверен, что во время эпидемий столько же людей умирает от страха, сколько и от самой болезни. А мне уже сейчас страшно. Когда Уолтер об этом заговорил, я чуть в обморок не упала». «Ну, понятно. В первую минуту ты струхнула, но потом посмотришь на это трезво, и все обойдется. Такое захватывающее приключение мало кому доводится пережить». «Я думала...» Она корчилась, как от физической боли. Он молчал, и опять на лице его появилось угрюмое выражение, которого она до последнего времени на нем никогда не видела. Теперь Китти не плакала. Она сидела спокойно, с сухими глазами, и голос ее прозвучал тихо, но твердо. «Значит, ты хочешь, чтобы я уехала? Выбора-то у нас нет. Разве? Скажу честно, если бы твой муж подал в суд на развод и выиграл дело, я все равно не мог бы на тебе жениться». Минуты, пробежавшие до ее ответа, вероятно, показались ему вечностью. Она медленно встала с места. «Я думаю, мой муж и не собирался подавать в суд». «Так какого же черта ты меня напугала до полусмерти?» Она смерила его спокойным взглядом. «Он знал, что ты от меня отступишься». И умолкла. Постепенно, как бывает, когда изучаешь иностранный язык, и целая страница сперва кажется совсем непонятной, а потом ухватишься за какую-нибудь одну фразу или слово, и внезапно твой усталый мозг хотя бы приблизительно осмысливает всю страницу, так же постепенно и приблизительно ей открывался ход мыслей Уолтера. Словно темный мрачный пейзаж озаряла молния и тут же снова поглощала тьма, и она содрогалась от того, что успевала увидеть.